Анжелика опустилась на колени, устроилась в крошечной исповедальне, насколько ей позволяли это пышные юбки, и начала обряд. Латинские слова у нее сливались друг с другом, как это обычно бывает с теми, кто не умеет ни читать, ни писать на языке, а лишь с детства затвердил обязательные молитвы и ответы, постоянно их повторяя. «Простите меня, святой отец, ибо я согрешила». По другую сторону перегородки отец Лео стал более внимателен, чем обычно. Как правило, он слушал кающихся вполуха, исполненный печали, уверенный, что все они лгут, в грехах своих не сознаются, и прегрешения их велики, но не более велики, чем в других поселениях Азии, и епитимьи, которые он накладывал, выполнялись ими не от чистого сердца, а то и вовсе не выполнялись. «Итак, дитя мое, ты согрешила», — произнес он своим самым приятным голосом. По-французски он говорил с тяжелым акцентом. Этому дородному, бородатому португальскому иезуиту и поборнику веры было 55 лет. 27 из них он носил духовный сан и в целом был доволен теми крохами жизни, которые, как он судил Господь, ронял ему со своего стола. «Какие же грехи ты совершила на этой неделе?» «Я один раз забыла попросить прощения у Мадонны в своих молитвах перед сном», — ответила она с полным спокойствием, следуя своему договору с Богоматерью, «и имела много дурных мыслей и снов, и испугалась, и забыла, что я в руках Божьих». В Канагаве на следующий день после той ночи, как только она смогла здраво мыслить и нашла способ, как ей спастись от катастрофы, она, плача, встала на колени перед маленьким распятием, которое всегда возила с собой. «Матерь Божья, нет нужды объяснять, что произошло и как тяжко согрешили против меня», — рыдая, молилась она со всей истовостью, на какую была способна. «Или что мне не к кому обратиться, что мне отчаянно нужна твоя помощь, что я, конечно же, не могу никому открыться даже на исповеди, я не смею признаться в том, что случилось, я не смею, ибо это разрушит мой единственный шанс. Поэтому на коленях я молю тебя. Пусть мы заключим договор. Когда я скажу на исповеди, я один раз забыла попросить прощения у Мадонны в своих молитвах перед сном, это на самом деле будет означать, что исповедуюсь и сознаюсь во всем, что рассказала тебе и чему ты сама была свидетельницей вместе с малым количеством невинной лжи, которой мне придется прибегнуть, чтобы защитить себя». Анжелика, подумав, продолжала. «Я молю тебя простить мне эту просьбу и взываю к тебе о помощи, ибо больше мне не к кому обратиться. Я знаю, ты простишь меня, и знаю, что ты поймешь, потому что ты Матерь Божья и женщина. Ты поймешь и отпустишь мне этот грех». Через решетчатую перегородку ей был виден профиль отца Лео, и она чувствовала запах вина и чеснока, исходивший у него изо рта. Она вздохнула, всем сердцем возблагодарила Мадонну за ее помощь ей. «Эти грехи не кажутся мне такими тяжкими, дитя мое». «Благодарю вас, святой отец». Она подавила зевок, приготовившись принять свою обычную, скромную епитимью, потом перекреститься, получить отпущение грехов, поблагодарить священника и уйти. Второй завтрак в клубе с Малкольмом и Сератаром, сиеста в моих прекрасных апартаментах рядом с апартаментами Малкольма, ужин в русской мисс... «Какого рода дурные мысли посетили тебя?» «О, просто то, что я нетерпелива», — ответила она, не думая, «и не поручаю себя спокойно промыслу Божьему». нетерпелива в отношении чего? Нетерпелива со своей горничной, — в смятении проговорила она, захваченная врасплох. — И что? Что мой жених не так здоров и не так хорошо себя чувствует, как мне бы хотелось? — Ах да, Тайпен, прекрасный молодой человек, но внук великого врага истинной церкви. Рассказывал ли он тебе о нем, о своем деде Дирке Струане? — Кое-что, святой отец, некоторые истории, — ответила она, встревоженно еще больше. — Касательно моей горничной, я была... — Малкольм Струан, достойный молодой человек, не похожий на своего деда. Ты просила его перейти в католичество? Кровь отхлынула от ее лица. Мы говорили об этом, да? Такой разговор. Дело очень деликатное. И тут, конечно, нельзя спешить. Да, воистину это так. Отец Лео слышал, как она судорожно вздохнула после его вопроса и почувствовал ее тревогу. Я согласен, что это ужасно важно и для него, и для тебя. Он нахмурился. Его опыт подсказывал ему, что эта девушка многое скрывает от него. Не то, чтобы в этом было что-то необычное, — подумал он. Он уже собирался оставить эту тему, но тут вдруг осознал, что здесь перед ним открывается самим Богом посланная возможность сразу и спасти заблудшую душу и открыть прибыльное предприятие. Жизнь в Иокагаме, в отличие от его любимой и счастливой Португалии, была серой и скучной. Делать было нечего, кроме как ловить рыбу, пить, есть и молиться. Церковь его была маленькой и обветшавшей. Паства редкой и нечестивой, поселение настоящей тюрьмой. Такой разговор может быть деликатным, но его не должно прекращать. Его бессмертная душа в абсолютной страшной опасности. Я буду молиться за твой успех. Твои дети будут воспитываться в католической вере, разумеется. Он уже согласился. — О, мы беседовали об этом тоже, святой отец, — сказала она с напускной легкостью. — Разумеется, наши дети будут католиками. — Если они не будут ими, ты обречешь их на вечное проклятие. И твоей бессмертной душе оно будет грозить в равной степени. Он с удовольствием увидел, как она содрогнулась. — Хорошо, — подумал он, — один удар по Антихристу во имя Господне. — Это... должно быть официально оговорено еще до брака. Сердце ее быстро стучало. Голова болела от тревожного предчувствия, которое она старалась не выдать своим голосом. Вера ее в Бога и дьявола, жизнь вечную и вечное проклятие, была абсолютна. — Благодарю вас за ваш совет, святой отец. — Я поговорю с мистером Струаном. — О, нет, святой отец, пожалуйста, не надо. Вдруг запаниковала она. — Это было бы... Я считаю, это было бы очень неразумно. — Неразумно. Он снова поджал губы, рассеянно почесывая бороду, кишевшую вшами, которые населяли и его волосы, и древнюю сутану, и быстро заключил, что возможный подвиг, которым могло бы стать обращение Струана, являлся наградой, заслуживающей того, чтобы подождать и хорошенько поразмыслить. «Я буду молиться, чтобы Господь наставил меня, и чтобы Он направлял и тебя тоже. Но не забывай, что ты несовершеннолетняя, как и твой жених. Я полагаю, в отсутствие твоего отца твоим опекуном официально будет считаться месье Саратар. Прежде чем любой брачный обряд может быть совершен и узаконен, необходимо получить разрешение. И эти, а также другие вопросы должны быть улажены, дабы душе твоей не было нанесено вреда». Он широко улыбнулся, весьма удовлетворенный. «А теперь, во искупление грехов, ты к следующему воскресенью прочтешь 10 Богородиц и 2 послание святого Иоанна, и продолжай молиться о том, чтобы Господь указал тебе путь». «Спасибо, святой отец». Она с благодарностью перекрестилась, ладони у нее вспотели, и склонила голову, чтобы получить его благословение. «In domine patria spiriti sancti absolvotum». Он перекрестил ее. «Молись за меня, дитя мое», — произнес он, словно подводя черту, и закончил обряд, мысленно уже начиная свой диалог с Малкольмом Струаном. Примечание. «Во имя Отца и Святого Духа отпускаю тебе грехи твои» — латинской. Конец примечания. В вечерних сумерках Тайрор сидел, скрестив ноги, напротив Хираги, в крошечной отдельной комнатке столь же крошечного ресторана, полускрытого домом сёи деревенского старосты. Они были единственными посетителями, и для Тайрора это был первый настоящий японский ужин, которым его угощал японец. Он успел проголодаться с обеда и теперь был готов отведать что угодно. «Спасибо, что пригласить меня, Накама-сан». «Это удовольствие для меня, Тайра-сан. Позвольте сказать, что ваше произношение становится лучше. Пожалуйста, кушайте». На низком столике, разделявшем их, прислужница расставила много маленьких тарелочек с различными блюдами, и горячими, и холодными, на красивых лакированных подносах. Панели сёдзи, татами на полу, маленькие раздвижные окна, открытые сгущавшимися сумерком, масляные лампы, дающие приятный мягкий свет, цветочная композиция в углу. Рядом с их комнаткой находилась еще одна такая же, а снаружи этих двух остальной ресторан, с виду обычный коридор со скамеечками по бокам, выходивший в переулок рядом с главной улицей деревни, жаровня с углями для приготовления пищи, бочонки с саке и пивом, повар и 3 прислужницы. Хирага и Тайрор сидели, ослабив пояса в свободных кимоно, предназначавшихся для сна и отдыха. Тайрор наслаждался этим непривычным для него комфортом. Хирага же с облегчением скинул с себя европейскую одежду, в которой проходил весь день. Оба вымылись, и им сделали массаж в бане неподалеку. «Пожалуйста, кушайте». Тайрор принялся неуклюже орудовать палочками. В Пекине, в посольстве, ему отсоветовали пробовать любую китайскую пищу. «Если только вам не хочется отравиться, старина. Эти садомиты и в самом деле едят собак, пьют змеиную желчь, вылавливают из супа насекомых, любых. И все до одного верят, нет, это поразительно, что если оно спинкой смотрит в небо, значит, его можно есть. Бррр!» Хирага показал ему, как правильно держать палочки. Вот. Спасибо, Накама-сан. Очень трудно. Тайра рассмеялся. Толстый не стану кушать этими. Я не стану толстый, кушая ими, подсказал Хирага. Он еще не устал поправлять ошибки Тайрора, обнаружив вдруг, что ему нравится учить его. Тайрор оказался способным учеником, обладавшим поразительной памятью и веселым нравом, и был очень важен для него самого, неиссякающий источник информации. — А, извините, я не стану толстым, кушая ими. Что эти, прошу прощения, что это за еда? Это то, что мы называем темпура. Рыба, обжаренная в жидком тесте. Прошу прощения, что есть жидкое тесто? Тайрор внимательно выслушал Хирагу, не понимая многих слов, но уловив суть, точно так же, как и его учитель. Он был уверен в этом, пропускал английские слова. «Мы больше говорим по-английски, чем по-японски», — подумал он, морщась про себя. — Ну, ладно. Накама — великий учитель, и мы, похоже, прекрасно все устроили. Без него меня бы здесь не было, вероятно, даже не было бы в живых, и уж, конечно, я никогда не приобрел бы такого лица, какое имею теперь в глазах Марлоу, Полидара и крошки Вилли Винки, не говоря уже о той бесценной информации, которую он меня снабжает. Тайрор улыбнулся. Ему доставляло удовольствие, что он мог теперь в мыслях называть сэра Уильяма его прозвищем, а ведь всего несколько дней назад он дрожал при одном упоминании о нем. О, теперь я понимаю. Жидкое тесто. У нас тоже есть жидкое тесто. — Нравится вам эта еда, Тайра-сан? — спросил Хирага, переходя на английский. — Да, спасибо. Когда мог, Тайрор всегда старался отвечать по-японски. «Благодарный за все. Массаж, ванна, теперь капой, простите, теперь покой и радость». Некоторые блюда показались ему поразительно вкусными. Темпура и якитори — маленькие, на один укус кусочки курицы, поджаренные на огне, со сладковато-соленым соусом. А наго оказалось жареным угрем, с теплым сладко-острым соусом, который ему особенно понравился. Суши, ломтики сырой рыбы различного цвета и текстуры на маленьком колобке из риса. Ему поначалу было трудно заставить себя проглотить, но когда он макнул их в таинственный соленый соус, называвшийся сой или соя, они стали вполне съедобными. «В конце концов», — подумал он, — «отец советовал мне пробовать все. Сын, раз уж ты настаиваешь на этой драматичной идее стать переводчиком японского языка, я советую тебе с головой погрузиться в их образ жизни, есть то, что они едят и так далее, не забывая, что ты английский джентльмен, имеющий определенные обязанности и свято чтущий долг перед короной, империей и Господом Богом». Интересно. Что бы сказал старик про Фудзико? Она, несомненно, часть их образа жизни. Лицо Тайрора внезапно осветилось улыбкой, и он показал палочкой. Что это? О, простите, Тайра-сан. Это плохая манера показывать тонким концом палочки. Пожалуйста, пользуйтесь другим концом. Это васаби. Прежде чем Хирага смог остановить его, Тайрор подхватил горошину зеленой пасты и съел ее. Тут же во рту у него вспыхнул настоящий пожар. Он беспомощно охнул. Из глаз хлынули слезы, он почти ослеп. Со временем пламя улеглось. Он протер глаза, тяжело дыша. «Мой бог!» — произнес Хирага, копируя Тайрора и стараясь не рассмеяться. «Васаби не кушать, просто красть маленькой, простите, срова, очень трудный мне, просто красть немного в соя, дерать острый». «Моя ошибка», — выдохнул Тайрор, у которого на миг перехватило горло. «Мой бог, эта штука смертельна, хуже, чем чили. следующий раз я осторожный. — Вы очень хороший и дрячий ровек, который начинает, Чайра-сан. — И вы учите японской тоже быстро, очень хорошо. — Домо, Накама-сан, домо. Тоже и у вас с английским. Довольный комплиментом японца, Тайрор сосредоточился на том, чтобы как можно ловчее управляться с палочками. Следующий кусочек, который он попробовал, был тако, нарезанное щупальце осьминога. Ему показалось, что он жует осклизлую резину, хотя он добавил немного сои и васаби. — Это очень вкусно! Мне это очень нравится! — Я умираю от голода, — думал он. — Я бы съел еще тройную порцию этого цыпленка, еще одну чашку риса. Еще два десятка этих креветок темпура, а Хирага ест как младенец. Ладно, зато меня угощает самурай. Еще и недели не прошло, как он помог нам выбраться из миссии в Эдо без международного инцидента, и неполных 6 недель с того дня, когда я впервые встретил Андре. А я уже немного говорю на японском. Уже знаю об их обычаях больше, чем многие из торговцев, которые живут здесь с самого начала. Если так пойдет и дальше, через несколько месяцев меня официально назначат переводчиком, и я получу шанс рассчитывать на официальное жалование — 400 фунтов стерлингов в год. Ура! Или банзай, как воскликнул бы японец. При нынешнем обменном курсе я вполне могу позволить себе еще одну лошадь. Но прежде... Его сердце забилось сильней. Прежде всего, я куплю контракт Фудзико. Накама пообещал помочь, поэтому сложностей не возникнет. Он обещал, может быть, мы начнем прямо сегодня. Благодарение Богу, Фудзико вернулась от своей бабушки. Наверное, не стоило бы затевать такое в воскресенье. Ну да ладно. Карма. Он вздохнул. Беседуя с Андреем Накамой, он открыл для себя это слово и тот чудесный способ, который превращал его в панацею от всех событий, хороших и плохих, над которыми ты был невластен. Карма. Что, Тайра-сан? Ничего. Еда вкусная. Еда вкусная. — повторил Хирага вслед за ним. — Хорошо, спасибо. Я доворный. Он крикнул, требуя еще пива и саке. Сёдзи скользнули в сторону, и заказ появился на подносе, который внесла девушка с веселым лицом, улыбнувшаяся Хираге во весь рот и застенчиво Тайреру. Почти не думая о том, что делает, Хирага потрепал ее пониже спины. «Как бы тебе понравилось сделать это поверх горы?» «И какой вы проказник! Поверх горы? О нет, это не для меня и не под горой, но за золотой обан я могла бы поиграть на флейте!» Оба рассмеялись этой шутке. «Золотой обан был непомерной ценой. Столько могла бы запросить за такую услугу куртизанка первого разряда.